Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 14 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Тележурналист Владимир Соловьев о невозможности решения карабахского конфликта военным путем. В Армении недовольны выдвижением Полада Бюльбюлёглы на пост руководителя ЮНЕСКО. В Гонконге откроется выставка армянских рукописей. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил село Матагис Мартакертского района, принял участие в организованной в рамках субботника посадке деревьев. Глава государства провел встречу с местными жителями. Президент дал конкретные поручения руководителям компетентных органов. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 14 апреля на линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана противник из разнокалиберного стрелкового оружия свыше 45 раз нарушил режим прекращения огня, произведя около 620 выстрелов по армянским боевым постам. В северо-восточном направлении линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана применили также миномет и ручной противотанковый гранатомет. С целью подавления активности противника передовые подразделения армии обороны прибегли к ответным действиям и продолжили уверенно нести боевое дежурство, говорится в информации. Премьер-министр НКР Райкар Цюнян в городе Мартуни принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию трех многоквартирных домов, построенных на государственные средства для семи офицеров. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Райкар Цюнян вместе с министром обороны НКР Левоном Нацаканяном вручил ключи от квартир семьям 67 офицеров, находящихся как на службе, так и в отставке. Райкар Цюнян подчеркнул, что социальные нужды семей военнослужащих всегда будут находиться в центре внимания правительства НКР. Решением правительства НКР понедельник, 16 апреля, день поминовения усопших, объявлен нерабочим днем. Взамен него рабочий объявлена суббота, 6 мая. В ходе рабочего визита в Грецию министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян дал интервью телеканалу CNN Greece. Говоря о ситуации в Арцахе и на линии соприкосновения, Карен Мирзоян отметил, что в последнее время Азербайджан постоянно предпринимал шаги по последовательной эскалации напряжения на линии соприкосновения. Пиком подобной политики стало развязывание со стороны Азербайджана в апреле прошлого года военной агрессии по всему периметру линии соприкосновения. Карен Мирзоян подчеркнул, что апрельская агрессия сделала более актуальным вопрос создания механизмов расследования инцидентов и необходимости реализации предложений по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Отвечая на вопрос относительно влияния России в регионе и, в частности, роли России в деле решения Азербайджано-Карабахского конфликта, Карен Мирзоян отметил, что традиционно Россия всегда присутствует в вопросах региона. В рамках сопредседательства в Минске группе ОБСЕ Россия тесным образом сотрудничает с США и Францией. В отличие от других международных проблем, вокруг которых эти три страны зачастую имеют разногласия, в вопросе решения Азербайджано-Карабахского конфликта они выступают с общей позицией и объединяют усилия, сказал министр иностранных дел НКР. Сегодня омбудсмен НКР Рубен Меликян дал пресс-конференцию для местных журналистов. В первой части встречи омбудсмен рассказал о своих рабочих поездках в Европу и США. Далее Рубен Меликян представил доклад о деятельности аппарата омбудсмена в 2016 году. Стратегическими были три направления – осведомление общественности, работа с НПО и международное сотрудничество. На наш вопрос о количестве поступивших от населения заявлений и их характера Рубен Меликян сообщил. В прошлом году было 114 заявлений, которые исходили из 155 лиц. Число неравнозначное, потому что у нас были также коллективные заявления. Количество заявлений было на 3 меньше, чем в прошлом году, но количество заявителей было больше, чем в прошлом году. 55 заявлений было письменных и 59 устных. Вопросы права на справедливый суд, социальные вопросы, право на собственность, трудовые права, семейные права, право на неприкосновенность личности, право на свободное передвижение и так далее. Спектр довольно широкий. На наш вопрос об отношении к заявлению муфтия мусульман Кавказа, назвавшего реставрацию Шушинской мечети провокацией, арцахский омбудсмен озвучил свою позицию. Это, конечно, в первом плане политический вопрос и имеет, конечно, элемент по правам человека в том плане, что это затрагивает право на культурное наследие правительства Нагорного Карабаха. В этом плане довольно активно работала, по-моему, с иранскими коллегами, чтобы именно носители культуры, которые это все возвели, смогли принять участие в реконструкции. Мне кажется, что азербайджанское руководство, в отличие от нас, имеет в этом плане проблемы, и мы все знаем вопросы армянского наследия на территории Азербайджана и как с ними обращаются. С другой стороны, мы должны с уважением относиться ко всем культурам и к наследию всех культур. Подытоживая пресс-конференцию, Рубен Меликян заметил, что каких-либо препятствий для деятельности аппарата омбудсмена в Арцахе нет. В Азербайджане есть четкое понимание того, что при нынешнем руководстве России военное решение Нагорно-Карабахского конфликта невозможно. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьев в интервью радио «Вести» по итогам поездки в Баку и встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, вокруг Карабахского конфликта вполне возможен поиск компромиссов, который приведет к окончанию блокады Армении со стороны Азербайджана и Турции, притоку инвестиций и даже к тому, что Армения, Азербайджан и Россия окажутся в едином пространстве. Азербайджан вступит в ЕАЭС. Соловьев считает, что если бы в конце 80-х годов Азербайджан возглавлял Гейдар Алиев, ситуация не была бы такой, не было бы резни, трагедии Сумгаита, ужасов, которые прошли оба народа. Необходима очень тонкая дипломатическая игра, которую в первую очередь должна вести Россия, отметил Владимир Соловьев. Коалиция общественных организаций Армении в поддержку устава ООН обратилась с призывом к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерешу с целью выявления несовместимости выдвижения посла Азербайджана в России Полада Бельбелёглу на пост генерального директора ЮНЕСКО и ценностей этой организации. Об этом сообщила СМИ общественный деятель, председатель общественной организации против правового произвола Лариса Алавердян. Официальные ноты протеста со стороны Армении в связи с кандидатурой Бельбелёглу не было, но коалиция общественных организаций Армении направила письма ряду чиновников. Алавердян напомнила, что на протяжении долгих лет Бельбелёглу занимал пост международной организации, занимающейся вопросами турецкой культуры. Она также добавила, что именно Полат Бельбелёглу преследовал известных азербайджанских писателей, сжигал их работы, а совсем недавно настоял на увольнении российского журналиста за то, что ему не понравился адресованный этим журналистам министру иностранных дел России Сергею Лаврову вопрос по части Арцаха. Армянские и грузинские датируемые 11-18 веками рукописи будут представлены на выставке в университете Гонконга. Впервые в Гонконге откроется выставка, охватывающая коллекцию рукописей Средиземноморского региона, на которых детально изображено Евангелие. Армянские рукописи – одни из самых богато декорированных рукописей христианских церквей Ближнего Востока, сказал директор музея и художественной галереи университета Гонконга. Гонконга Флориан Кноте. Среди них первостепенное значение имеет Евангелие, прежде всего из-за особого почтения армянской общины к священным текстам. Армяне их почитают так же, как греки и русские христиане почитают иконы, подчеркнул он. Отмечается также, что эти рукописи армянские правители брали с собой на войну. В то время была вера в чудодейственную силу этих рукописей. Выставка будет открыта до 11 июня.